Библиография. Античная лирика. Москва, 1968 год. Аппиан. Римские войны. Санкт-Петербург, 1994 год. Буассье. Общественное настроение времен римских цезарей. Петербург, 1915 год. Буассье. Римская религия от времен Августа до Антонинов. Москва. Буассье. Цицерон и его друзья. Очерк о римском обществе времен Цезаря. Санкт-Петербург, 1993 год. Вергилий Марон. Буколики, Георгики, Энеида. Москва, 1971 год. Машкин. Принципат Августа. Происхождение и социальная сущность. Москва, Ленинград, 1949 год. Овидий. Наука любви. Новосибирск, 1990 год. Любовные элегии. Героиды. Наука любви. Лекарства от любви. Фасты. Овидий. Метаморфозы. Москва, 1977 год. Овидий Назон. Скорбные элегии. Письма с Понта. Москва, 1982 год. Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Во втором томе второе издание под редакторством Аверинцева, Гаспарова, Маркиша. Москва, 1994 год. Светоний Транквилл. Жизнь 12 Цезарей. Перевод Гаспарова. Москва, 1964 год. Переиздано в 1994 году. Корнелий. Сочинение в двух томах. Ленинград. 1969 год. Федорова. Императорский Рим в лицах. Москва. 1979 год. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Октябрь 2022 года. Звукорежиссер Александр Герасимов. Читала Ольга Плетнева.